Спустя полчаса они выехали за ворота военной школы. На заднем сиденье лежал солдатский внучок Уэсли, а сам он все еще в форме, сидел впереди рядом с Томасом. Паренек был не по возрасту рослый, бледный и прыщавый. Мрачные глаза и широкий решительный рот придавали ему сходство с Акселем Джордахом. Он был похож на деда, как сын бывает похож на отца. Когда его привели в кабинет полковника, и он увидел там Томаса, он не проявил никаких эмоций. Не менее безразлично отнес он к сообщению, что его забирают из школы, и даже не спросил Томаса, куда тот его везет. «Завтра», — сказал Томас, когда школа исчезла за их спиной, — «оденем тебя как человека. И запомни, больше ты драться не будешь». Уэсли молчал. «Ты меня слышал?» «Да, сэр». «Не надо называть меня так. Я тебе не сэр, а отец», — сказал Томас. Глава пятая. 1966 год. За работой Гретхен на какое-то время совсем забыла, что сегодня ей исполнилось 40 лет. Она сидела на высоком стальном табурете перед звукомонтажным аппаратом, нажимала рычажки и внимательно смотрела на экран, совмещая звуковую дорожку с изображением. На руках у нее были заляпанные эмульсии и грязные белые перчатки. Она работала над монтажом уже третьей картины. Сэм Кори вначале взял ее к себе ассистентом, а затем, как следует обучив, расхвалил ее режиссером и продюсером и благословил на самостоятельную работу. Обладая высоким профессионализмом и творческой индивидуальностью, и при этом отнюдь не стремясь стать режиссером и тем самым вызвать зависть окружающих, Гретхен была в студии на расхват и сама могла выбирать себе работу. Картина, которую она сейчас монтировала, снималась в Нью-Йорке, и после замкнутой, тесной, почти семейной атмосферы Голливуда, где все знали все обо всех, Нью-Йорк пленил ее своей раскованностью и многоликостью. В свободные часы она пыталась продолжать политическую деятельность, которая отдавала много времени в Лос-Анджелесе после гибели Колина. Со своей ассистенткой Идой Коэн она ходила на митинги, где люди выступали с требованиями прекратить войну во Вьетнаме и либерализовать школы. Она подписывала десятки разных обращений и старалась заполучить подписи влиятельных деятелей кинематографии. Все это помогало ей простить себя за то, что она бросила университет в Калифорнии. И, кроме того, Билли уж достиг призывного возраста, и сама мысль о том, что ее сына могут убить во Вьетнаме, была для нее невыносимой. И она, и Ида на блузках и лацканах пальто носили значки с лозунгом «Долой бомбу!». По вечерам, когда не было никаких митингов, она часто ходила в театр, после стольких лет перерыва снова влекшая ее к себе. Иногда она ходила вместе с Идой, безвкусно одевавшейся, язвительной маленькой женщиной, иногда с Эвансом Кинселлой, режиссером, с ним у нее сейчас был роман, а иногда с Рудольфом и Джин, если они приезжали в Нью-Йорк, или с кем-нибудь из актеров, с которыми познакомилась на съемках. Гретхен смотрела на маленький экран и морщилась. Кинселла снял картину так, что было трудно придать эпизоду ту тональность, которая, как ей казалось, была тут необходима. Если ей не удастся исправить дело с помощью изобретательного монтажа, или если сам Кинселла не подскажет какую-нибудь новую идею, в конце концов придется переснимать целую сцену заново. Гретхен прервала работу и закурила. Коробки из-под пленки, заменявшие им с Идой пепельницу, всегда были полны окурков. Тут и там стояли пустые бумажные стаканы из-под кофе со следами губной помады по краям. 40 лет, затягиваясь, подумала она. Никто сегодня пока не поздравил ее. А с чем, собственно, поздравлять? Тем не менее, она заглянула в почтовый ящик в отеле, надеясь найти там телеграмму от Билли, но в ящике было пусто. Иде она о своем дне рождения не сказала, Иде самой уже перевалила за 40, не стоило лишний раз травить человеку душу. И, конечно же, она ничего не сказала Эвансу, ему 32. 40-летние женщины не напоминают 32-летним любовникам о своих днях рождения. Открылась дверь, и в комнату вошел Кинселла. Поверх вельветовых брюк, красной спортивной рубашки и тонкого шерстяного свитера на нем был белый плащ с поясом. Плащ был мокрый. Она уже несколько часов не выглядывала в окно и не знала, что на улице дождь. «Привет, девочка», — сказал Эванс. Высокий худощавый мужчина с взъерошенной черной шевелюрой. Подбородок у него отливал синевой, и от этого казалось, что он всегда плохо выбрит. Его недоброжелатели утверждали, что он похож на волка. Он уже сделал 6 картин, и 3 из них имели большой успех. Он поцеловал в щеку сначала Иду, потом Греткин. Одну из своих картин он снял в Париже, и там привык целоваться при встрече со всеми подряд. «Ты готова?» — спросил он Греткин. «Почти», — ответила она. Ей было досадно, что за работой она не заметила, как быстро пролетело время. Не мешало бы перед его приходом причесаться и подкраситься. Они прошли в маленький просмотровый зал, уселись в темноте и начали просматривать кадры, отснятые накануне. Один и тот же эпизод в разных ракурсах снова и снова. Греткин уже в который раз подумала, что необычный, чуть сумасшедший талант Эванса явно ощущается в каждом метре пленки. Мысленно она прикинула, как начнет монтировать готовый материал. Затем они просмотрели эпизод, над которым она работала сегодня целый день. На большом экране он показался Греткин еще хуже, чем на монтажном столе. Однако, когда зажегся свет, Эванс заметил. «Прекрасно, мне нравится». Греткин работала с ним 2 года и уже сделала одну его картину до этого. Она давно поняла, что он не требователен к себе. «Я не совсем в этом уверена», — сказала она. «Мне хотелось бы еще немного повозиться с этим куском». «Потеря времени», — отрезал Эванс. «Уверяю тебя, все прекрасно. Не знаю, но мне этот эпизод кажется немного затянутым». «Именно этого я и добивался», — сказал он. «Я и хочу, чтобы он был затянутым». Он спорил, как упрямый ребенок. «Все эти люди то входят, то выходят», — осторожно продолжала Греткин. «За ними тянутся тени, а ничего зловещего так и не происходит». «Не пытайся сделать из меня Колина Берка». Эванс резко встал. «Не забывай, пожалуйста, что меня зовут Эвансом Кинсалой. Пожалуйста, запомни». «Перестань вести себя как ребенок», — огрызнулась Греткин. «Где мой плащ? Где я оставил этот чертов плащ?» — раздраженно и громко сказал он. «Ты оставил его в монтажной». В монтажной Эванс небрежно накинул плащ. Ида размечала пленку, с которой они сегодня работали. Эванс уже направился к двери, но вдруг остановился и вернулся Греткин. «Я собирался пригласить тебя поужинать со мной, а потом сходить в кино. Ты можешь?» Он миролюбиво улыбнулся. Он не выносил, если кому-то не нравился, даже минуту. «Извини, не смогу. За мной заедет брат, и мы поедем на выходные к нему в Уитби».